Примечание, главе 25. Савари, Ан Жан-Мари Рене, годы жизни 1774-1833, французский генерал и политический деятель, участник революционных и наполеоновских войн, с 1800 года адъютант и доверенное лицо Наполеона, в 1804 году раскрыл заговор роялистов, в котором участвовал Пишегрю, в 1810-1814 годах министр полиции, получил титул герцога Ровиго, в 1830-1833 годах командовал войсками, которые вели колониальную войну в Алжире, запятнал себя чрезвычайно жестоким обращением с местным населением, автор интересных мемуаров, восхваляющих Наполеона. Конец примечаний, главе 25.